Все взгляды были устремлены в одном направлении, однако никто не посмел подняться с места, побежать ему навстречу. Неожиданно раздался необычайно громкий женский возглас. «Бог мой! Господь!» — воскликнула женщина, упав перед ним навзничь. Толпа вздрогнула, однако назаретянин, склонившись, прикоснулся к ее голове, и женщина сразу же успокоилась. Толпа одновременно вздохнула, и со всех сторон послышался нас. Слепой, пав на колени, вытягивал вперед голову и воздевал кверху руки. «Не вижу!» — восклицал он. «Виден только свет, словно меня ослепило солнце!» Не могу сказать, как долго он пребывал среди нас, поскольку мне казалось, что даже время остановило свой бег. Однако это был действительно живой человек, который шествовал среди толпы, останавливался перед своими, не забывая при этом никого. Все было просто, естественно и настолько очевидно, что у меня не осталось никаких сомнений. Единственное, что я смог понять, это то, что, увидев его этой ночью, я оказался в его царстве. Постепенно он приближался к нам, и все мое существо ощутило это приближение, словно вода, на которой образовалась рябь от легкого дуновения ветерка. Создавалось впечатление, что, благословляя людей, он обращался к ним с речами. Однако слов не было слышно, и все же я увидел человека, оживленно кивающего ему в ответ. Наконец он подошел к нам. Мягкое лицо светилось, в глазах можно было увидеть отсвет его царства. Я заметил, как зашевелились губы слепого, однако до меня не долетело ни единого звука. «Уж не оглух ли я?» Иисус протянул руку, провел пальцами по глазам старика, а затем возложил руку на голову юноши. Отец и сын бросились ему в ноги и остались лежать неподвижно, как и все, к кому он прикасался. Затем он посмотрел в мою сторону, и я испугался, что умру, если он прикоснется ко мне. Мои губы зашевелились, похоже, я заговорил, но звук собственных слов не долетал до меня. Думаю, что я попросил: «Господи, прими меня в своем царстве!» Он ответил: «Не всякий, говорящий мне «Господи», войдет в мое царство, но прислушивающийся к моим словам и исполняющий волю Отца моего Небесного». Тогда я спросил: «А каковы твои слова и какова воля твоего Отца?» Он сказал: «Тебе это уже известно. То, что ты делаешь для малых сих, ты делаешь для меня самого». Увидев, что он мне улыбается, как улыбаются настойчивости ребенка, я, кажется, задал ему вопрос о его царстве, и он ответил: «Невозможно сказать, что Царство Небесное находится здесь или где-то там. Оно в тебе и во всех, кто знает меня». И еще добавил: «Я никогда не оставлю тех, кто взывает ко мне, ибо где двое или трое собраны во имя мое, там и я среди них во веки веков. И никогда ты не будешь одинок, потому что я нахожусь рядом с тобой». Он перевел взгляд с моего лица на Натана. Я видел, как шевелились его губы, но не мог ничего расслышать. После Натана он ласково посмотрел на Мерину, которая даже не пошевелилась. Затем Иисус повернулся и исчез в толпе. Лежавшие на земле слепой и его сын казались безжизненными телами. Угадав мою мысль, Натан качнул головой и прошептал: «Они спят, они умерли, не трогай их». Вокруг Иисуса собрались 11, и было видно, как он ласково говорил с ними, а они ему отвечали. Неожиданно на глаза мне навернулись слезы, и я мог видеть лишь какую-то ослепительную дымку, окружающую его учеников. Я скорее почувствовал, чем заметил, что его уже нет с нами, потому что сила, поддерживающая нас, до сих пор исчезла, и это было похоже на пробуждение ото сна. Я обнаружил, что опять владею своим телом. Время вновь начало свой бег. Взглянув на небо, я понял, что уже наступило время третьей стражи, скоро рассветет. Некоторые из присутствующих поднялись на ноги, осматриваясь вокруг, словно что-то искали. Раздались крики, вспыхнули беспорядочные споры, будто каждый хотел объяснить ближнему то, что лично ему сказал назаретянин. Сам я тоже облегченно воскликнул: «Натан! О, Натан! Я говорил с ним, и он ответил мне. Ты сам слышал, что он не отказал мне в своем царстве.